Глава вторая. Всеволод. Охуенно. Ухмыляюсь, когда мы несемся по ночному шоссе. Видел рожу Усташевского, когда китайцы выбрали нас? Надо было сфоткать. Мы пьяные, довольные. Сначала распили пару бутылок прямо в офисе, а потом поехали домой. «О, да!» — ржет друг. «Это было пиздец зрелище!» «Кажется, мы стареем, дружище. Усмехаюсь. Вместо того, чтобы в клубе снять девочек, едем домой, чтобы раскурить сигары и выпить 15-летний Макаллан». «Это не старость!» Ванька выдыхает густой сигаретный дым в окно. «Мы солидные дядьки. Сколько можно скакать по койкам? Я вот хочу остепениться». «Снова? Тебе мало Настики, которая променяла тебя на негра?» «Ржу». Жена Ивана сбежала в США 15 лет назад. Нашла себе какого-то то ли рэпера, то ли сутенера, хуй их разберешь. Оставила дочь 5-летнюю и свинтила в ночи. «Не, жениться не хочу. Содержанку себе возьму. Молоденькую, сладкую, упругую». Прикрывает глаза. «Чтобы не мешало мне работать и дочь воспитывать». «Ага, и будешь платить за секс, Вань?» «Не еби мозги, я не в том возрасте, чтобы за девками бегать. Просто понимаю, что это честно. Я ей бабки, она мне дырки». «Шлюху хочешь?» Хмыкаю. «Слушай, тебе не понять». Злится он. «Ты не знаешь, что такое любить до беспамятства, а потом узнать, что женщину ты этим душил, блядь. Моя любовь ее душила». «Моя жена умерла при родах. Когда родилась Ира, я был безутешен. Но потом заботы о ребенке вернули меня к жизни. Однако с тех пор полюбить я так и не смог. Были женщины, красивые, порядочные, но все равно моя душа словно в руинах». «Так, ладно, мы веселиться должны. Так что сейчас едем и делаем то, что обычно делают богатые и солидные дядьки. А если хочешь содержанку, поищи среди подружек дочери. Они упругие и все еще верят в светлые чувства». «Ах, да. Паркую машину у дома. И им нужны бабки». Мы заходим в пустой дом. Хм. Вроде Ира говорила, что сегодня у нее какая-то тусовка. Наверняка поехали в клуб. Хмыкаю. «Пошли, возьму ключ от кабинета. Оставил в спальне». Мы с другом поднимаемся и направляемся к моей комнате. Открываю дверь и вижу на постели... Ох ты ж, блядь. Какая красота в моей койке. Внимательно рассматриваю прекрасную нимфу. Пышные бедра, большая сочная грудь и короткая платьица, которая нихуя не скрывает. «Ебать, это что за сюрпризик такой?» Ванька поправляет член в брюках. Подхожу к постели, сажусь на краешек и слегка тереблю девушку. Совсем молоденькая. Длинные густые ресницы подрагивают, губки сжаты. Красивая, пухленькая, сладкая булочка. «Эй, ты кто? Эй!» Но она лишь отмахивается от меня и переворачивается на другой бок. Платье девчонки задирается, оголяя молочные бедра. Стискиваю зубы. Однако хмельной туман отодвигает все мои принципы на второй план. Ванька садится с другой стороны. «Как ты тут оказалась, нимфа?» Он похотливо улыбается. Она что-то бормочет, а я понимаю, что член начинает диктовать свои условия. Я пьян, безумно возбужден. Мой мозг стремительно отключается от вида красавицы в моей постели. Так и хочется впиться зубами в ее круглую попку. Интересно, какая она на вкус. Забираюсь на постель, внимательнее рассматриваю девушку. И правда, словно нимфа. Длинные каштановые волосы. Невероятно ладная фигурка. Кладу ладонь на ее бедрышко, и из губ девушки срывается стон. Он-то и вышибает все предохранители. Стискиваю ее попку, вожу ладонью по длинной ножке, несмотря на то, что девочка явно в теле, у нее красивые ноги. Блять, член вот-вот разорвет брюки. Я хочу ее. С губ срывается хрип. Ваня, это пиздец. Не сдержусь. Я себя не узнаю. Сева. Судя по голосу, Ваня тоже уже на грани. Мы немного полоскаем ее, и все. Блять, Вань, я 2 месяца не трахался. Шепчу, глотаю слюни. И эта девочка, какая она сладкая, словно десерт. Я хочу ее до безумия. Задираю короткое платьице, любуюсь на мягкую попку. Она выгибается, затем разводит бедра. «Сука!» — бормочет Ванька себе под нос. Срываю с себя рубашку, укладываюсь рядом с нашей лесной нимфой. Поглаживаю ее попку, слегка стискиваю нежную кожу. Давно у меня так не стоял на женщину. А как она пахнет! Боже, это просто пытка. Я не смогу от нее оторваться. Вообще не смогу. Девочка вертит попкой, затем поднимает руки, словно приглашая нас раздеть ее. Я медленно стягиваю с малышки платье. Ванька тыкается носом в ее круглый животик. «Блядь, как она пахнет!» Рычит, обводит языком пупок нашей нимфы. Такое чувство, что я помер и оказался в раю. «Ах!» Ее пышная грудь высоко вздымается. «Вот эта птичка! Ты кто, сладкая? Такой приятный сюрприз!» Рычу, рассматривая красивое лицо. «Уля!» Тихо отвечает, не открывая глаз. «Значит, проснулась. Отлично. Теперь я хотя бы не чувствую себя старым извращенцем». «Уля». Веду кончиками пальцев по ее пухлым губам. Это имя кажется мне знакомым, но я слишком бухой, чтобы вспоминать. Потом. Все потом. Хочу видеть, как эта малышка кончает. Она приоткрывает их и начинает посасывать мои пальцы. Блять. Прикрываю глаза. С губ срывается утробный рык. «Девочка». Смотрю на малышку во все глаза. Ее грудки призывно стоят. Алые сосочки так и просят, чтобы их засосали и искусали. Я взрослый мужик, мать вашу. Ванька опускается вниз, устраивается между ее ножек. А я отрываюсь от алых губ, целую шейку Ули, провожу языком по ключицам. Ладонями мну пышные сиськи. Охуенно. Мягкая, податливая девочка. Ах, ах. Она вертится. Ванька сжимает ее бедра, не позволяет слезть с языка. И тут она опускает руку, зарывается пальцами в его волосы, сжимает. «Да, детка, нравится?» — рычит он. «Еще, еще. Я... Ах. Она громко, сладко стонет, выгибается. Я обхватываю губами сосочек и прикусываю. В этот момент по телу Ули проходит горячая судорога. «Кончила моя сладкая. Умница!» — бормочу. Ванька отползает от сладкой булочки. Она тяжело дышит, глазки все еще закрыты. «А я хочу больше. Сука, как же я хочу больше!»